Часов в 9 я отправился на свидание с Кьюбитом. Нина проводила меня до машины, и я чувствовал, что ей страшно. У меня тоже было тревожно на душе, но я доверял Кьюбиту. Его дом находился в Палм-Бэй. Туда вела пустынная дорога. На ней-то все и произошло. Полицейский автомобиль, шедший с большой скоростью, догнал меня и ударил в бок. Вероятно, они хотели столкнуть мою машину с шоссе в океан, но это у них не вышло. Авария была серьезной, водитель полицейский повредил грудную клетку, а рулевое колесо. Его напарник отделался легким испугом. Он задержал меня за опасную езду. Я понимал, что все подстроено, но ничего не мог сделать. Через пару минут появилась вторая полицейская машина, за рулем которой сидел сержант Бейлис из отдела по расследованию убийств. Никто даже не спросил его, как он оказался на этой пустынной дороге. Бейлис взял дело в свои руки. Пострадавшего полицейского отправили в больницу, а меня повезли в главное управление. Внезапно Бейлис приказал водителю остановиться. Мы были на темной безлюдной улице. Вслед за Бейлисом из машины вышел шофер. Он держал меня сзади, скрутив мне руки. Бейлис вынул из бардачка бутылку виски, набрал жидкости в рот и обрызгал мое лицо и рубашку. Затем взял дубинку и стукнул ею меня по голове. Очнувшись в тюремной камере, я понял, что влип всерьез. Водитель полицейский скончался. На меня повесили убийство и дали 4 года. Адвокат, защищавший меня, дрался как тигр, но ничего не добился. Стоило ему заикнуться о преступном сговоре, как его тут же оборвали. Кьюбит показал под присягой, что никогда не видел моего досье, и добавил, что собирался уволить меня как недобросовестного работника и тайного алкоголика. Отсиживая свой срок, я частенько думал, каким же я был простаком. Я говорил себе, что только сумасшедший мог пытаться в одиночку бороться с властями. Мне не стало легче, когда я узнал, что под влиянием общественности комиссар полиции подал в отставку, а состав городских властей претерпел значительные изменения. По заявлениям моего адвоката, было проведено расследование, и чикагская мафия решила перебраться в другое место, но мое положение от этого не улучшилось. Я мотал свой срок, который мне дали за то, что я убил полицейского, управляя автомобилем в состоянии опьянения, и никто не мог мне ничем помочь. Теперь, после 3,5 лет, проведенных в камере, я снова оказался на свободе. Журналистика была единственным ремеслом, которым я владел. Кьюбит занес мою фамилию в черный список. Мне не приходилось рассчитывать на место в какой-нибудь газете. Я не представлял, чем мне заняться. До тюрьмы я прилично зарабатывал, но и тратил изрядно. Я оставил Нине мало денег. К моменту моего освобождения вряд ли что уцелело от этой суммы. Я тревожился за Нину. Думал о том, как она живет одна. Но моя глупость и упрямство заставили меня настоять через адвоката на том, чтобы она мне не писала. Когда я представлял себе, как толстый садист-тюремщик читает ее письма, мне делалось дурно. Я спросил Рейника, как у нее дела? Как она живет? «Неплохо», — сказал он. «Ты ведь не сомневался в этом, да?» Нина открыла в себе талант живописца. Она разрисовывает гончарные изделия и недурно этим зарабатывает. Бьюик свернул на улицу, где находился мой дом. При виде родного бунгало у меня комок подкатился к горлу. Знакомая улица была безлюдной. Дождь лил серой стеной на проезжую часть и тротуар. Реник затормозил возле ворот. «Еще увидимся», — сказал он и сжал мою руку. «Везучий ты, Хэри. Хотел бы я, чтобы меня ждал такой человек, как твоя Нина». Я вылез из машины и зашагал, не оборачиваясь по дорожке. Входная дверь распахнулась,